«Нет, я не стала их брать. В этом секторе мне карты не нужны, я тут знаю каждый поворот еще с детских лет. Это же старые коридоры. Почти все новые коридоры, а в год мы прокладываем их в среднем 2-3 мили, расположены в северном секторе. Вот туда я без карты ни за что не пошла бы. Я там и с картой могу заблудиться». «А куда мы идем?» «Я обещала показать вам замечательную вещь, самую редкую на Луне. Такую, что туристам ее никогда не показывают». «Неужели у вас на Луне есть алмазы?» «Это лучше всяких алмазов». Стены коридора тут не были отполированы. Неяркие люминесцентные плафоны освещали их шероховатую серую поверхность. Тепло было по-весеннему, и вентиляция работала так безупречно, что не ощущалось ни малейшего сквозняка. Трудно было поверить, что камень и пыль всего в 200 футах у них над головой то накаляются, пока солнце совершает свой двухнедельный путь по небосклону, то охлаждаются чуть ли не до абсолютного нуля, когда оно на 2 недели скрывается за горизонтом. «А утечки воздуха быть не может?» — спросил Деннисон, который вдруг с легкой дрожью осознал, что почти сразу же за этим сводом начинается океан безвоздушного пространства, простирающийся в бесконечность. «Нет, стены абсолютно герметичны и оборудованы всевозможными защитными приспособлениями. Если давление воздуха в какой-нибудь секции снизится хотя бы на 10%, раздастся такой вой сирен, какого вы в жизни не слышали, и повсюду загорятся сигналы и указатели, которые скоро выведут вас в безопасное место». «И часто это бывает?» «Нет, очень редко. По-моему, за последние 5 лет ни один человек не погиб из-за нехватки воздуха». После краткой паузы она добавила воинственно: «А у вас на Земле бывают всякие стихийные бедствия. Сильное землетрясение или цунами может уничтожить тысячи жизней». «Не надо ничего доказывать, Селена!» Деннисон поднял руки. «Сдаюсь!» «Ладно, — сказала она, — я не собиралась так взвиваться. Слышите?» Она остановилась, прислушиваясь. Деннисон тоже прислушался, но ничего не услышал. Внезапно он с тревогой оглянулся. «Как тихо! Почему тут никого нет? Вы уверены, что мы не заблудились? Это ведь не естественная пещера с неисследованными ходами, какие есть у вас на Земле. Я видела их фотографии». «Да, как правило, это известковые пещеры, созданные водой. Но, разумеется, на Луне подобные явления невозможны. И значит, заблудиться мы не можем», — улыбнулась Селена. «А то, что мы тут одни, объясняется, если хотите, суеверием». «Чем-чем?» Деннисон удивленно и недоверчиво поднял брови. «Ой, не надо, — сказала Селена, — уберите эти морщины, вот так. А знаете, вы очень посвежели за последнее время. Теперь вам понятно, что могут сделать малая сила тяжести и систематические упражнения, а также попытки держаться наравне с изящными голыми интуистками, у которых на редкость много выходных дней и на редкость мало занятий, более интересных, чем показ лунных достопримечательностей даже в свободное время. Вот вы опять говорите со мной, как с гидом. А кроме того, я вовсе не голая. Ну уж, если на то пошло, нагота куда менее опасная вещь, чем интуизм. Но о каком суеверии вы говорили?» «Пожалуй, я выразилась не совсем удачно, и суеверие тут ни при чем. Просто все как-то избегают этого коридора». «Но почему?» «А вот сейчас увидите». Они пошли дальше, и вскоре Селена сказала негромко: «Ну, а теперь слышите». Они опять остановились, и Деннисон напряженно прислушался. Потом он спросил: «Вы имеете в виду это легкое постукивание? Тук-тук, да?» Селена побежала длинными низкими прыжками, отталкиваясь то одной ногой, то другой, как делают луняне, когда они не очень торопятся. Деннисон тоже побежал, стараясь подражать ее движениям. «Вот тут, тут!» Деннисон взглянул туда, куда нетерпеливо указывала пальцем Селена.